Глава 29. Каллан. При виде материализовавшихся из воздуха Сорина, Брайера и Скарлетт, Каллан вскочил на ноги. Все ждали в гостиной Сорина. Лиза расхаживала туда-сюда, разве что тропинку в ковре не протоптала. Каллан никогда не видел генерала настолько не в духе. Судя по всему, и Сайрус с Рейнером тоже. Эти двое стояли у камина и о чем-то перешептывались. Принцы отсутствовали больше часа. Все вопросы Каллана о чародейке остались без ответа. Двор огня, по-видимому, был слишком занят собственными заботами и мыслями, чтобы отвечать ему. Каллан окинул взглядом Скарлетт, выдернувшую руку из ладони Сорина. На первый взгляд, с ней все в порядке. Явных повреждений нет. Но глаза кажутся затравленными и пустыми, такими же, как на ужине по случаю помолвки с Микейлом. Что теперь ввергло ее в такое состояние? Она посмотрела на присутствующих. «Вечеринка в честь моего возвращения домой? Как неожиданно. Хотя могли бы постараться и украсить стены получше». Хмыкнула она, прижимая руку к груди с кошачьей ухмылкой, не затронувшей глаз. Протиснувшись мимо Каллана, Элиза поспешила к Скарлетт. «Если он еще раз обидит тебя, пожалуйста, запрись в моих покоях и позволь мне надрать ему задницу вместо тебя». Отрывисто произнесла она, заключив Скарлетт в крепкие объятия, на которые девушка ответила с не меньшим пылом. «Договорились, подруга», — прошептала она. Мужчины Фейри были слегка изумлены происходящим. Не без оснований, по мнению Каллана. Прежде Элиза не имела склонности к сентиментальности. Спустя еще несколько мгновений женщины отстранились друг от друга, и Элиза обратила взгляд на Сорина. В ее глазах читалась жесткость. А Каллан понял, почему именно она стала генералом его армии. «Если ты еще хоть раз...» Прервав ее, Сорин поднял руки в примирительном жесте. «Не сомневаюсь, что ты будешь первой в длинной череде тех, кто встанет на ее защиту, дорогая Элиза». Вздохнул он, оглядывая присутствующих. Сайрус и Рейнер встали позади Элизы. Их лица были такими же суровыми, как и у нее. Полное пренебрежение тем фактом, что Сорин — их принц и правитель, до сих пор не укладывалось у Каллана в голове. «Чёрт подери, принц!» — с ухмылкой произнесла Скарлетт, уперев руку в бедро. «Они на самом деле предпочитают меня тебе». Сорин бросил на нее взгляд, показывающий, что он нисколько не впечатлен. Но она его проигнорировала, к вящему удовольствию Каллана. Переключив внимание на Сайруса, она промурлыкала. «Привет, дорогой». Выдержав взгляд Сорина, Сайрус подошел к Скарлетт и, наклонившись, нежно поцеловал в щеку. Он прошептал ей на ухо что-то, чего Каллан не расслышал. Зато это не ускользнуло от острого слуха присутствующих в комнате Фейри. Лицо Сорина из безразличного сделалось недовольным. Остальные дружно захихикали, а щеки Скарлетт слегка порозовели. Наконец она увидела Каллана, и в ее глазах промелькнуло удивление, быстро сменившееся мрачной решимостью. Подойдя к нему, она объявила. «Ты мне нужен». Он отметил про себя, как выпрямился при этих словах Сорин, уязвленный тем, что Скарлетт обратилась не к нему. «Конечно», — ответил Каллан с любопытством, глядя на нее. «Ты не занят? Прямо сейчас?» «Ну, в настоящее время у меня не так уж много неотложных дел». С улыбкой ответил смертный принц и вскинул бровь. «В таком случае идем со мной». Развернувшись, Скарлетт направилась к главной двери, схватив на ходу кинжал и пристегнув его к поясу. Когда она открыла дверь и обернулась, на нее были устремлены взгляды всех присутствующих. Бросив быстрый взгляд на Сорина, Каллан убедился, что тот внимательно наблюдает за Скарлетт, словно пытаясь понять, что она задумала. Каллан подошел к ней, и она сделала жест рукой. «После тебя». «Нам понадобится сопровождающий», — неуверенно произнес он. «Я и есть твой сопровождающий», — холодно ответила она, нетерпящим возражений тоном. Когда Скарлетт двинулась следом за ним, Каллан услышал, как Сорин зовет ее, и, остановившись, тоже оглянулся. Скарлетт застыла на пороге спиной к принцу огня. Она зажмурилась и, сделав несколько глубоких вдохов, открыла глаза и медленно повернулась к нему лицом. Сорин шагнул к ней, но остановился при виде того, как сгустились ее тени. Они смотрели друг на друга, и Каллан мог поклясться, что, наблюдая за ними, никто не осмеливался дышать. Скарлетт склонила голову на бок, точно что-то услышав. Честно говоря, иногда Каллану казалось, что они с Сорином способны читать мысли друг друга. Тут она сказала: «Ты еще очень долгое время не получишь от меня никаких лакомств, принц. Так что говори, если есть что сказать». «Ты уделишь мне вечером время?» — заискивающе спросил он. «Нам нужно закончить начатый ранее разговор». «Звучит так, будто это необходимо», — нарочито медленно произнесла Скарлетт. На лице Сорина промелькнуло облегчение. Сглотнув, он беззвучно кивнул. Очевидно, ее обещание имело для него какой-то особый смысл. Не говоря больше ни слова, Скарлетт повернулась и закрыла за собой дверь. Схватив Каллана за руку, она потащила его по коридору. Когда они спустились по лестнице, она выдохнула. «Там была книга», — объявила она, и Каллан чуть не споткнулся на ступеньке. «Книга?» — переспросил он. «Да», — ответила она и, разжав пальцы, откинула волосы с лица. Ее глаза по-прежнему были пусты. Он схватил ее за запястье, заставив остановиться на лестничной площадке. «Что случилось, Скарлетт?» Она покачала головой. «Последние несколько дней были непростыми, Каллан. Я не хочу сейчас это обсуждать». «Вижу, что не хочешь, но, возможно, тебе нужно выговориться». Попытался мягко настоять он. Она опять качнула головой. «Нет, Каллан, я...» «Нас нашел Микаэл и кое-что сказал». Каллан недоверчиво уставился на нее. «С тобой все в порядке?» — спросил он, оглядывая ее, сам не зная зачем. Причиненные Микаэлом травмы были не физическими, а психологическими, и вполне могли стать причиной затравленных глаз, которые смотрели на него сейчас. Не оставив времени на раздумья, Каллан притянул Скарлетт к себе. Она на мгновение напряглась, но быстро расслабилась, прильнув к его груди. Ее руки обвелись вокруг его шеи, голова легла на плечо. Каллан ничего не сказал, когда его призрак позволил ему обнять себя впервые за несколько месяцев.